Какаши и Юми тогда только глаза к потолку закатили, и велели пахать и пахать на благо клана и селения, потому как нищего сироту никто к наследнице клана не подпустит, а вот к молодому главе известного клана, это уже другой разговор. Вот и пахал Узумаки, как проклятый, тихо зверел, когда наблюдал за подкатами Кибы к Хинате. Вот тут Саски с ним был солидарен, его Рокли тоже бесил. Эти два альфа-самца рыли копытами землю, неизменно веселя коллег по управлению. Анбуте еще сволочи, которых хлебом не корми, дай пари заключить. Вот они и поспорили, что с этой парочкой сотворит Харуна, когда узнает, что эти двое все 3 года были в Конохе, а она ни сном, ни духом. Саски и Наруто, когда об этом узнали, как-то резко сникли. Свою подругу они на тренировках видели не раз, и сказать по совести, если Сакура узнает, биты будут оба, ибо виноваты. Но что-то сегодня Наруто весь день сносит на разные темы, хотя предмет его главного интереса в очередной раз уронил на землю Ниджи, которому очень хочется пересчитать все зубы. Но до этого сладкого момента надо продержаться еще 4 дня, когда он официально вернется. Хоть ему и крайне не хотелось покидать насиженное место, но надо возвращаться в общагу и развеивать последнего клона, который 1,5 года гулял рядом с Джирой, и переварить тот объем информации, что он узнал. И только потом уже идти на встречу с учителем, а то тот еще загуляет где по дороге, с него станется. Юми пристально следила за своими 3 котятами все эти годы и искренне радовалась их достижениями. Все они сильно выросли не только физически, но и эмоционально. И если где-то в глубине души девушка боялась, что надев маску тот же Саски снова растеряет едва проклюнувшиеся эмоции, то он ее удивил. Как ни странно, оказавшись на оборотной стороне яркой жизни деревни Конохи, парень начал ценить своих друзей и близких. Наруто, наоборот, стал более рассудительным и спокойным, с каждым годом все сильнее становясь похожим на своего отца. А вот с Сакурой все было сложнее. Цунади все-таки взяла девочку себе в ученицы и начала закручивать гайки. Учиха ей как кость в горле, и она решила отыграться за все, через Сакуру. Но девочка не зря на курсе лучшей выпускницей числилась, и поняла, откуда ноги растут. С Юми они официальное общение сократили, но контролировать ученицу 24/7 Хокаге не могла, и девушки находили возможность пообщаться. Общественные бани в Конохе никто не закрывал. Но не это было самым главным. В личной жизни кошки, наконец-то, по личному мнению Хатаки, появилась стабильность. О том, как главная имба мира Наруто оказалась с ней в отношениях, Юми до сих пор вспоминала с улыбкой. Это только на первый взгляд Итачи милый мальчик. Уж поверьте, маньяк он еще тот, кисами подтвердит. Одно дело, когда он с бывшим капитаном и напарницей общается, свои все же люди, а другое, когда с врагами. Про него даже Кишимото в интервью говорил, что он самый сильный персонаж в созданной вселенной. И как у любого гения, у него свои тараканы. Вот именно последние, посовещавшись, и пришли к выводу, что им пора размножаться, а то в черепушке Итачи им уже тесно. Юми даже подозревала, что они как-то с ее собственными умудрились устроить переговоры, потому как те на предложение Учихи единогласно проголосовали «за». Она даже кофе подавилась, когда услышала от Итачи предложение продолжить их славный род. Причем эта скотина ухитрилась сделать это невзначай, за завтраком, да еще и при всей команде. «Свершилось», — прокомментировал эту мысль гения Какаши. «Не прошло и сотни лет», — поддержал его Саски. «Это так мило». Растеклись лужицами Кавая Сакура и Наруто. «Кто ты, и куда дел моего друга-идиота?» И только Юми не впала в общий психоз. «Ты же вроде эпично помирать от рук мелкого собрался, с фига ли передумал? А это ты виновата?» — нагло усмехаясь, ответил самый старший Учиха. «Я?» — Юми чуть чашку не выронила. «А кто, я, что ли?» — вскинул бровь Итачи. «Твоими стараниями Саски уже не хочет меня убивать, подтверждаю», — самодовольно кивнул вышеназванный. «Из-за тебя я вновь прочувствовал всю любовь к медицине Хирана-сана», — благодарно кивнув брату, продолжил Нукинин. «И теперь я даже от пневмонии загнуться не могу. Тингу, сука, мы так не договаривались». Смачно приложив саму себя ладонью по лбу, простонала Юми. «Я за вас клан восстанавливать не подписывалась». «Учиха, давай посмотрим правде в глаза», — самодовольно ухмыляясь, продолжил Итачи. «С твоими талантами ты замуж не выйдешь даже в мужском монастыре. А ты не охуел?» Вот тут Юми уже обиделась. «За меня хоть награды в книге бинго нет». «Это в нашей нет», — продолжил изгаляться Итачи. «А так ты, дорогая штучка, дороже меня». «Да ладно, не выдержал Саске, оглядывая Юми уже совсем другим взглядом, и тихо пробормотал. «Если разорюсь, продам обоих на черном рынке. Я тебя сама продам, в рабство», — припечатала его Юми. «Сдам обоих в бордель, и буду жить припеваючи. Я так понимаю, что принципиально она согласна», — переглянувшись с братом, выдал Саске. «А это мы уже детали обсуждаем, если, что я готов вложиться в семейный бюджет, только ради того, чтобы посмотреть, как ваши дети доведут до седых волос корпус Анбу». На этом первый семейный скандал, по словам Сакуры, конечно, не закончился. Но Какаши не зря знал эту парочку много лет, и вовремя выставил младшеньких, и свалил сам. «Юми, успокойся». Загнанный в угол Итачи убедился, что они остались вдвоем, и только потом продолжил. «Не надо практиковать на мне аматерасу. Имей совесть, ты же не хочешь, чтобы твои дети росли без отцовщины. У тебя последняя попытка». Девушка вооружилась сковородой, жаль не той самой. «Иначе, мои дети будут носить чужую фамилию. Да люблю я тебя». Закатив шаринганы к потолку, буркнул Итачи. «Что непонятного-то? Вот амнезией вроде страдаю я», — неожиданно спокойно произнесла девушка. «У тебя-то провалы в памяти откуда?» «Да, помню я, что ты не она», — нахмурился Итачи, опираясь плечом на косяк. «Помню, но как ни странно, такая ты, мне нравишься еще сильнее». «Да ты псих, друг», — пробормотала Юми. «Причем не просто, а редкий вид, псих с замашками мазохиста, какой есть», — тяжко вздохнув, признался Итачи. При этом вид у него был такой покаянный, что его хотелось срочно обнять, накормить, добить, изнасиловать, и все это одновременно. Пока сама Юми решала, что же из этого списка ей выбрать, фактически глава клана пришел к выводу, что 3 секунд раскаяния с него достаточно. Пользуясь временным замешательством подруги, Учиха быстро обезоружил ее, и пока та не успела осознать, что страшное оружие уже вне досягаемости, быстро закинул на плечо и поволок на 2-й этаж. «Учиха, ты вообще страх потерял?» — взвыла Юми, пытаясь выкрутиться. «А ну молчать!» — рыкнул на нее парень и ощутимо шлепнул по ягодице. «Пока ты сама додумаешься, я состарюсь». Надо сказать, что у Юми в тот момент отвисла челюсть, и только чудом не выпали из орбит шаринганы. Вот от кого она метода дубиной по голове и в пещеру не ожидала, так это от Итачи. А тот тем временем уже успел подняться по лестнице и открыть дверь в ее спальню, и ведь даже дверью не ошибся, гад такой. «Ну, что решила?» — хрипло спросил он у нее, скидывая девушку на кровать и моментально оказываясь сверху и фиксируя обе руки. «По-хорошему встречаться начнем, или глаза завязывать?» Юми на это предложение только рассмеялась. Стресс у человека. Она, вообще-то, была руками, ногами и прочими частями организма не против, а тараканы, как уже говорилось выше, так вообще за. «Руки отпусти, горе насильник», — хмыкнула девушка. «Была бы против, ты бы уже снова в плену прохлаждался». Глупо было предполагать, что Итачи этого не понимал, как, впрочем, и остальная часть семерки. Вот уж кому пришлось плохо спать весь остаток отпуска и еще несколько дней на корабле. И если Наруто и Сакура краснели, Какаши хитро ухмылялся, то Саске ходил с таким выражением лица, будто он лично ответственен за начало возрождения клана. «И все же, я никому не рекомендую так звать замуж девушку», — выдал младший, когда они сошли на берег и Итачи отправился на базу. «Мало ли, ПМС или еще дрянь какая, и убить могут». «А я замуж и не согласилась», — ухмыльнулась Юми. «Секс, знаешь ли, еще не повод для знакомства». За ее спиной хихикнул Какаши, подтверждая данную мудрость. И относительно свадьбы Юми тоже была права. Им с Итачи совсем не обязательно жениться, чтобы их дети, если такие случатся, были законнорожденными учихами. Клан на грани вымирания, и в этом случае они могут позволить себе столько жен, мужей и наложниц-наложников, сколько в состоянии содержать. Так, что гению придется очень сильно постараться, чтобы его подруга согласилась потратить прорву денег на бессмысленную гулянку на всю Коноху, муторную церемонию, а без нее никуда. Как-никак Итачи, глава клана, только ради того, чтобы из Учихи стать Учихой. Возвращение в Коноху Наруто ознаменовалось его черепно-мозговой травмой. Саске, который был свидетелем этого происшествия, едва не составил напарнику компанию, но по другой причине. Если Узумаки на радостях ляпнул Сакуре, что она совсем не изменилась, то Учиха был готов биться головой об стену от глупости друга. Логично, что Сакура со вчерашнего дня, когда ее последний раз видел Наруто, совсем не изменилась, но она-то не в курсе. Если честно, то Учиха был свято уверен, что Ванбу Узумаки взяли исключительно по большому блату, ну и за поздний раскопанный талант Фуин, потому как косячил блондин просто феерически. Не раз и даже не два, Саске приходилось вытаскивать и себя, и его из таких переделок, что старшие до сих пор удивлялись, как они еще живы. Вот и тут Наруто отличился. Это же надо в родной деревне, от родной напарницы огрести так, что-нибудь она сама медиком, до госпиталя могли бы и не донести. Хотя это же Узумаки, донесли бы. Девятихвостый генератор не дал бы загнуться. Вместо реанимации седьмая команда в составе трех чунинов оказалась в кабинете Хокаге, где выслушала все, что о них думает Цунаде, и получила карт-бланш на избиение любимого сенсея. Юми же, узнав об этом, долго смеялась и сожалела, что сама эпичную битву не увидит, не то что не поучаствует. У нее миссия. А вот чунины искренне порадовались, что Учихи не будет, они и Какаши-то не факт что потянут. По крайней мере Наруто и Саске от него не раз огребали и в одиночку, и на пару, и даже с Юми. Но все же заверили, что Саске потом Юми в иллюзии покажет, чем дело кончится. Сама же Учиха отправилась на миссию ранга S+ в компании Енота и Тигра. Такой высокий рейтинг задания получила из-за того, что было нелегальным со всех сторон. Чистая инициатива Анбу, без доклада Хокаге, советом кланов и джоунинов. Если выгорит, то половина боевого состава отправится в долгожданный отпуск. Шеф и тот обещался проставиться. А дело было в том, что Юми хоть и подзабила на таланты Узумаки, но не зря говорят, что уча других, учишься сам. Пройдя с Наруто базовый курс Фуин, они все же влезли в хранилище Узумаки, в то самое, что было в поместье Минатой Кушины. Вообще, в процессе восстановления вотчины Узумаки они много чего интересного откопали. Помимо библиотеки, отыскали и алтарь шинигами. Юми тогда только за голову схватилась, мало ей было тингу. Так теперь пришлось еще и Наруто на церемониал натаскивать. Правда, шинигами выделываться не стал, и ему вполне подошла та же церемония, а дальше пусть сам Узумаки просвещает. Но это так, мелочи жизни. Экскурс в историю, так сказать, а вот в библиотеке парочка поселилась всерьез и надолго. Там-то они и откопали свиток с печатью шинигами, той самой, которой четвертый приголубил девятихвостого и наградил Наруто. И не только его. Правда, не четвертый, а третий. Ну, а где инструкция по установке, там и деактивация. И если Наруто просто впечатлился крутизной Намикадзе, то Юми начала вынашивать коварный план. Знает она одного товарища, который мать родную на органы продаст, чтобы от этого подарочка избавиться. И если маман Рачимару, даже если бы таковая у него имелась, Юми без надобности, то заиметь в должниках змея, дорогого стоит. Ведь Цунаде бывшего сокомандника в итоге кинула. А что плохо Синджу, то просто доктор прописал для Учихи. Вот она и подкинула шефу мысль, мол, а не нужен ли нам союзник? В конце концов саннины в барах и женских банях Конохи явление редкое. Шеф пораскинул мозгами и решил следовать неписанной заповеди Анбу, что гласила, чего добру пропадать, или чем просить и унижаться, лучше стырить и помалкивать. И дал добро. Надо отдать должное Орочимару, выслеживали его долго и нудно. Но, зато когда нашли, моментально отправили ударную группу, мало ли, Учихи тоже особо ценный ресурс. Добрались до убежища Анбу достаточно быстро, и пока думали, как бы вскрыть этот сейф, Учиха просто вежливо постучала. Коллеги окинули ее взглядами, какими обычно смотрит на душевно больных. Тем слаще был триумф девушки, когда дверь им все же открыли. Высунувшийся шиноби, явно из-за экспериментов любимой мамы Юми, вежливо предложил им катиться куда подальше, но воспылавшая дочерними чувствами Учиха сдвинула его вместе со стеной. Видимо, до Орочимару уже успели донести, кто приперся к нему в гости, потому как больше им шиноби не встречались, но появившаяся посреди коридора змея явно подрабатывала проводником. Троица Анбу тяжко вздохнула, помолилась, кто ками, кто шинигами, и отравилась вслед за гадюкой. Ну, что вам сказать, выглядел Арыч паршиво, пах еще хуже. Сколько бы Кабута, что застыл в атакующей позе перед креслом саннина, не обрабатывал отмирающие участки тела своего учителя, он продолжал гнить заживо. Судя по состоянию Орочимару, держится он только на наркотических обезболивающих и недюжинной силе воли. Ну, здравствуй, мама. Стягивая маску, поздоровалась Юми. Как-то ты постарела. Что? Цунаде прислала, проверить не сдох ли еще. Проскрипела Орочимару. Не дождется, так можешь и передать. Вот это по-нашему. усмехнулась девушка. Но, нет, Цунади к нашему визиту не имеет никакого отношения, и не хотелось бы, чтобы знала. Вот даже как, проскрипел змей, но нашел в себе силы ухмыльнуться. И чего же ты пришла, дитя мое, вылечить тебя, просто заявила Юми, и уселась прямо на каменный пол. Поскольку присесть им никто не предложил, то и выбора не было, а ноги гудели после приличного такого марш-броска. «Вылечить», — вскинулся Кабуто. «Единственное, кто может потягаться с шинигами, это Цунади Синджу». «Ошибаешься, малыш», — хмыкнула Юми. «Ты, видимо, не в курсе, из кого меня собирала мама. Видишь ли, в этом мире есть только один клан, который не просто может потягаться с шинигами, он может с ним договориться». «Узумаки», — прошелестела Рачимару. «Но, благословение», — спокойно ответила Юми, накручивая на палец седую прядь. «Я могу снять всепоглощающую печать. Что ты хочешь?» — вскинулся Орочимару. «Зависит от того, что ты можешь мне предложить», — пожала плечами. «Как насчет твоих родителей?» — включился в торг змей. «А смысл?» — вздернула бровь Юми. «Они мертвы, мне от знания не холодно, не жарко. Всех до недавнего времени живых учих на совместимость проверили, совпадений нет. Это имело бы смысл, если бы я могла найти родственные глаза, а так, умненькая девочка», — облизнулся Орочимару. «Даже жаль, что я дал слово твоей матери, что с твоей головы и волоска не упадет». «Спасибо», — откровенно поблагодарила Юми. И она действительно была ему благодарна, ведь в госпитале ее обследовали не раз и не два, и не нашли никаких следов вмешательств в ее структуру генов. Тут два варианта: либо Орочимару научился создавать жизнь, либо он просто спер у кого-то ребенка. Но поскольку в киднеппинге змей на тот момент замечен не был, а вот в генетических разработках очень даже, то все на первое и подумали. Они поприпирались еще с пару часов, покуда Саннин не выдержал и не спросил в лоб: «Да чего ты хочешь, чудовище? А мы с ней в одной общаге живем», — проникновенно заметил енот. Пока Саннин и кошка спорили, Анбу в компании Кабуто, до которого дошло, что мордобоя не будет, попивали чай. «Союз», — ухмыльнулась Юми. «Не с Хокаге, но с Канахой. Ку-ку-ку. Смотрю, ты от Цунади тоже не в восторге», — хихикнула Рачимару. «У меня наследственное», — уверенно заявила девушка. «Ты даже не представляешь, насколько», — снова продемонстрировал анатомическую особенность самой сильной мышцы ее собеседник. «Ну, если мой папенька с первым на пару отгрохали долину завершения», — буркнула Учиха, — «то нам с Цунади сам шинигами велел не опозорить память предков». «Кто тебе сказал?» — вытаращился на нее змей. «Сама догадалась», — ухмыльнулась Юми. «Я знаю только одного Учиху, чьего ДНК нет в базе госпиталя. А еще я до безобразия похожа на дядюшку. А ведь его глаза никто так и не нашел», — мечтательно протянула Рачимару. «Это да, только хрен ты их найдешь», — пробормотала Юми. «Хотя, найдется кто-нибудь ненужный, даже спрашивать не хочу. Откуда ты знаешь Эдатинси?» — покачал головой змей. «Так у меня в личном деле в графе родители, ты значишься», — возмутилась девушка. «Надо же Марку поддерживать». «Действительно, свиток Каге только ленивый не тырил», — поддержал ее енот. Кабуто вытаращился на Анбу серыми глазищами так, что у него даже очки на нос сползли. «Ну, мы же его и охраняем», — развел руками тигр. «Так, одним глазком заглянули. Будет тебе кто-нибудь ненужный», — подвел итог Рачимару. «И союз будет, снимай с меня уже эту пакость. Завтра», — покачала головой Юми. «Отдохнуть и помедитировать надо, угол найдется. Кабуто, проводи», — тут же приказал змей. «Располагайтесь». Шиноби Канахи проследовали за боевым Ильонином и оказались в небольшой сырой и абсолютно пустой комнатке. Это помещение можно было бы принять за подсобку, но камин все же намекал на жилую зону. «На пару футонов вполне хватит, все равно спать они будут по очереди». Юми знаком придержала коллег и, быстро сложив серию печати, выдохнула огненный шар. Это только на первый взгляд тут было просто сыро, но Учиха с ее-то зрением и плесень с паутиной разглядела и провела дезинфекцию проверенным методом. Надо сказать, что Кабуто посмотрел на нее с некоторым уважением. Сразу видно, не служил человек в Анбу, там таким никого не удивишь. «Дрова принесут», — хмыкнул Ильонин. «С обогревом у вас явно проблем не будет». На то, чтобы обустроить ночлег, ребятам понадобилось всего 10 минут, из которых минут 8 они спорили, кому первому вахту нести. Юми предлагала парням ложиться, она посидит 3 часа, потом пнет енота. Парни же настаивали, чтобы она ложилась уже, они и сами справятся, это же не им завтра шинигами на свидание приглашать. В итоге Учиха сдалась, развела огонь в очаге фирменным фаерболом и, устроившись поближе к теплу, отрубилась. На соседнем футоне солдатиком вытянулся енот, стараясь оказаться подальше от коллеги. Анбу тоже люди, и жить им, несмотря ни на что, хочется, а зная, с кем в редкие выходные или миссиях за пределами страны огня спит их коллега, жить хочется еще сильнее. Шинигами явно не хватало общения со своими последователями, поэтому, когда Юми подбила его на эту авантюру, согласился не задумываясь, и подготовился по полной программе. Даже Юми струхнула, когда тот явился на зов. Интересно, на какой ярмарке он эту страхолюдную маску прикупил? Что уже говорить про всех остальных? Это у Юми хоть какой-то опыт общения с покровителем был, поэтому второй седой пряди не обнаружилось. В конечном итоге Орочимару залип на собственные руки, шевеля пальцами. Все понятно, этот потерян для общества, хорошо хоть обещанного подопытного заранее показали, поскольку как будто было нереально оторвать от обожаемого Саннина. Ну и фиг с ними, хрен с нами, проворчала Юми, направляясь в местные казематы. У меня только один вопрос, почесал макушку енот. А где ты ДНК-модер возьмешь? Нигде, его в природе нет, буркнула девушка. Но мы тут в госпитале малость пошаманили, попытались чистый ген выделить, давно уже. Ты завещание написал? Тихо спросил тигр. Да что завещать-то? Пробормотал енот. Экипировку, если что, парни и так разберут. Шинигами, спасай. Тихо пробормотали парни, глядя, как Юми складывает печати. Хлопок призыва показал, что техника выполнена, и Анбу приоткрыли по одному глазу, разглядывая результат. В круге призыва стоял Учиха, но не совсем тот, которого они ожидали, и даже не знали, радоваться или сожалеть. Кто-то спер у Табирамы его технику. Изумленно вытаращился на родственницу Учиха. Парни, погуляйте. Юми повернулась к коллегам. Уже с облегчением выдохнули парни и слиняли от греха подальше. Мдя, похоже, что блядство у Синджу передается половым путем, разглядывая Изуну Учиху. Ладно, они сами гуляли, но метода от кого нахваталось, а во, какие познания, усмехнулся младший брат легендарного Учихи. Погоди, ты решила, что я Смита? Ну, раз ты тут, то скорее всего, да, пожала плечами Юми. И кажись, у меня в связи с этим проблема. Не-не-не, я Смита всего пару раз виделся, открестился Изуна. Это у Мадара от нее крыша протекала. Хотелось бы верить, буркнула девушка. А то у меня, видишь ли, проблема нарисовалась. Так, погоди, а зачем тебе вообще Мадара сдался? Вскинулся Изуна. Он мне нафиг не сдался, честно призналась Учиха. Поезд уехал, папочка девочке уже не нужен, а вот его глаза. Так он же мои взял, буркнул парень. Он с твоими и умер, подтвердила Юми. Мне вот интересно, куда он свои родные заныкал. А тебе-то зачем? Искренне удивился Изуна. Угадай, она на мгновение прикрыла глаза и, моргнув, посмотрела на него уже Мангикьё. Ничего себе! Впечатлился Изуна, и даже поближе подошел, чтобы разглядеть узор. Не ожидал, что у девушки вообще может проявиться шаринган. Может, но редко, призналась Юми. Я вторая с Мангикьё. Да, тебе срочно нужны его глаза, согласился Изуна, и внезапно улыбнулся, и застенчиво почесал макушку. Кстати, я самое главное-то забыл. Как зовут-то, племяшка? Юми, улыбнулась девушка. Изуна, представился дядя. Хотя, ты же знаешь, предков положено знать, пожала плечами Юми. Ну, так что, поможешь? Я не знаю, где его глаза, развел руками Изуна. Ну, явно не на полочке в кабинете, девушка моргнула, гася дадзюцу. Кто из нас твоего брата знает? Ты или я? Были же у него любимые заначки, не поверю, что ты не в курсе. Были, признала Изуна. Карты есть, страны огня или мира, уточнила Юми, запихивая правую кисть в левое предплечье, точнее в печать. Узумаки, восхищенно пробормотал Изуна. Мадара явно очень старался над твоим появлением. Он тут ни при чем, отмахнулась девушка, нашаривая свитки с картами. Это меня шинигами приласкал. Я вообще не уверена, что он принимал непосредственное участие в моем зачатии. Это как? Вытаращился на нее Изуна. Медицина не стоит на месте, хмыкнула Учиха. И вообще, почему ты так сразу понял, что я именно его дочь? Чакра, она похожа на его, ответил Изуна. Мы единокровные братья, наша чакра похожа друг на друга, наверное, поэтому ты и выдернула меня, а не моего братца. Да, с него бы сталось послать, тяжко вздохнула Юми. Не надо делать из него монстра, тут же кинулся на защиту брата Изуна. Он за семью порвал бы. Монстр, достойный предок чудовища, она улыбнулась, расстилая карту. Давай смотреть, куда наш легендарный родственник мог заныкать свои глаза. Признаться, Изуна крайне удивился, когда понял, что его выдернули из приятного сна и призвали в мир живых. Еще сильнее его потрясло, что контроль над техникой был у девчонки, и она явно из их клана, уж слишком внешность колоритная. А при ближайшем рассмотрении и анализе чакры, с удивлением понял, что призвала его родная племянница, которая каким-то неведомым образом похожа на него, будто она его дочь. Из тех нескольких фраз Изуна понял, что его брат, кажется, умер до рождения дочери и совершенно не принимал участия в ее воспитании, что в целом неудивительно, отцы вообще редко на девочек внимание обращают. Но вот такую девочку трудно было не заметить, Изуна ни на грань не сомневался, что ее мать, Мита, ни с кем другим его братец дважды в одной кровати не оказывался. Вопрос лишь в том, как они вообще провернули это под носом у Хаширамы. Нет, в том, что Синджу на жену плевать, неудивительно, у него в половине ближайших деревень по полевой жене. Так что брата он не осуждал, вот вообще ни разу. А глядя на результат его похождений, даже гордиться им хотелось. Дочка у него, хоть и похожа на самого Изуну, но, судя по глазкам, совсем не ромашка. А как там клан? Спросил Изуна, когда отметил все схроны Мадары, какие знал. Отлично, нас четверо, саркастически выдала Юми. Как четверо? Хорошо, что уже и так сидел, а то бы рухнул. Угу, причем один числится дохлым уже лет 16, второй Нукинин, третья я, а четвертому всего 15, ответила Юми. Отличная семейка. Как это вышло? Изуна выпал в каплю и пытался переварить эти новости. Длинная история, нахмурилась девушка. Скажем так, третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, выкормыш второго, решил, что у Учих слишком много власти и амбиций. Сын Саске, опешил ее дядя, вот никогда бы не подумал. Кстати, хорошо, что напомнил, пробормотала Юми. А где старое кладбище Учиха? Ведь вы же раньше жили не там, где сейчас стоит клановый квартал. Где похоронили тебя? Меня должны были сжечь, нахмурился Изуна. Это понятно, кивнула Кунайчи. Но хоть каменюку-то с именем над прахом должны были поставить, да. Вот смотри, наш квартал сейчас проходит вдоль вот этих границ. В конечном итоге, они смогли сориентироваться на новых картах, все же рельеф несколько изменился, и как оказалось, земель у Учиха было куда как больше. Изуна приблизительно отметил место старого захоронения, уверяя, что уж гранитные глыбы она и посреди леса, если что, найдет. Но, как бы Юми не хотелось еще потрепаться с единственным адекватным родственником, время их поджимало, пришлось отпустить Изуну обратно в чистый мир, предварительно извинившись за доставленные неудобства, и возвращаться обратно в Коноху. Пока Орочимару не очухался, и на радостях не вспомнил, что у него на базе целая Учиха, а он с ней еще ни одного опыта не провел. Непорядок. Уже на подходах к Конохе енот все же не выдержал и спросил. «Значит, ты дочь Митаузумаки и Мадара Учиха?» «Ага», — кивнула Юми. «Обалдеть», — поддержал его тигр. «Годовой оклад отдам, чтобы увидеть лицо Хокаге, когда она это узнает. С чего бы это?» — опешила Учиха. «Сама подумай, Цунадисами за полтинник», — хихикнул енот. «А тут у нее появится тетушка на 30 лет моложе». «Да еще и Учиха, оклады отпускные», — выпалил тигр, пока сама Юми представляла перспективы. Вообще-то, она не собиралась афишировать свою родословную. Нет-нет, коллеги, это святое, да и не проболтаются. А вот реакцию Хокаге она даже предположить не бралась. «Оклад, отпускные и премия», — подумав, выдала Юми. Примечание к части. «Итак, граждане читатели, вы в курсе, что делать, но все же я напоминаю, что отзывы мне очень нравятся. На тот случай, если кто не в курсе, Мадара был первым, у кого пробудился Мангикьё, поэтому Изуна в шоке, просто не ожидал, что женщины на такое способны. Бичина, Шипудин. Глава 3. Стартовый состав команды 7 собрался на родном полигоне на закате. В этот раз даже копирующий не опоздал. Весь свободный от миссии состав Анбу расположился по ветвям, предвкушая знакомое зрелище, как Аши раскатывает в блин двух новичков и одну Кунайчи до кучи. Цунади и Джирая тоже ставили на копирующего, в отличие от Учихи, которая перед выходом 100 тысяч поставила на Наруто. Откровенно говоря, парни не сомневались, что сенсей их опять отделает, как Камичерепаху. Сакура и та нервно поправляла перчатки, неуверенно поглядывая на предмет экипировки. Паранойя ниндзя она такая, ведь их ей как раз Хатаки и подарил, и ну как боком вылезет. Учихе это решительно не нравилось, и он отвлек подругу, сунув ей в руку маленький флакончик. Сакура мгновенно поднесла склянку к глазам и облегченно выдохнула. Мерилаксант, его пару лет назад улучшили специально для Юми, и та не преминула поделиться с Саске. Учиха тяжко вздохнул и опустился на корточки, поднимая голову вверх, чтобы Сакуре было удобнее. Харуна посмотрела на эту трагедию и, ухмыльнувшись, стянула перчатки, мгновенно активируя мистику. Она как никто знала, что у владельцев Бейкугана и Шарингана необычайно чувствительные глаза, и лучше без анестезии туда не лезть. Знал это и сам Саске, поэтому капли ненавидел лютой ненавистью. Первые 5 секунд они нещадно щипали склеру, зато действовали почти сутки. И только Наруто развалился под деревом и выглядел абсолютно безмятежным, глядя, как Учиха якобы страдает в том, что этот Тёми тащится от прикосновений подруги. Узумаки не сомневался. Это ему не повезло, он Хинату только мельком видел, когда его уже волокли в башню Хокаге. Хокаге и Саннин в развалочку устроились за густыми кустами, предвкушая занятное зрелище. Хатаки внимательно следил за приготовлениями своих подопечных и довольно улыбался. «Все правильно, драться будут всерьез, и только бойцы Анбу, что уже 3 раза шуганули конкурентов из корня, не разделяли всеобщего веселья. Уж они не понаслышке знали о талантах хомяка. И раз это чудо, да чудовище еще не дорос, спокоен, значит, кого-то ждут очень крупные неприятности. Наруто никогда не был злопамятным парнем, но у него имеется такой квартирант». Девятихвостый моментально опознал местность и ехидненько припомнил Узумаки и тысячелетие боли, и петлю-ловушку, в которую, а позор славному роду, тот и влетел. Наруто словам лиса в кои-то веки внял, нет, выпускать не стал, конечно, но уделал полигон так, что все еще не рвануло только потому, что все ловушки были на боевом взводе и только ждали команды. Анбу что-то такое предполагали, и уже одной ногой были в Шуншине, береженого Ками бережет. Начнем, пожалуй, начальству некогда с нами прохлаждаться, усмехнулся Какаши, выходя на центр полигона. Задачу помните, Какаши-сенси, вы опять с количеством ошиблись, усмехнулся Саске, поднимаясь на ноги. Мы уже не купимся на сказочку про академию. Стремя неинтересно, хмыкнул копирующий. Как и в прошлый раз, вы можете использовать любые методы. У вас час, время пошло. Шуншин у копирующего по праву считался одним из самых быстрых, но даже это не уберегло его правый рукав от встречи с сюрикеном Учихи. И это еще повезло, что только ткань порвал, ни ядовитого оружия Саске не держал. А учитывая, что автором этих ядов была Сакура, которая знать не знала, куда девается ее домашнее задание, то страшнее становится в разы. Наруто отлепился от ставшего почти родным дуба и наклепал партию неваляшек, отправляя тех на поиски Хатаки. В глубине души он подозревал, что Какаши под землей, но выкуривать его оттуда активацией ловушек откровенно не хотелось. Сакура, похоже, тоже догадалась, где искать любимого сенсея, и уже занесла руку, чтобы ударить в землю. «Саске, Джокер!» Только и успел крикнул Наруто. Учиха был ближе к Харуна, ему потребовалось преодолеть всего несколько метров, чтобы оказаться на одной прямой с Сакурой. Девушка не поняла, что Наруто сказал Саске, она машинально подняла глаза, но удар не остановила. Учиха активировал Шаринган еще когда бросал в Какаши сюрикены. Сакура успела увидеть круговорот Магатом. Тело Кунаичи нервно дернулось, потеряв связь с разумом, что дало Наруто те мгновения, которых не хватало, чтобы выдернуть Сакуру из-под удара Какаши. Тот ведь времени тоже не терял и прекрасно знал, что оба парня будут защищать девушку. Не потому, что она балласт, а потому, что она, медик, эти ребята умирают последними. В Анбу парням быстро разложили принцип командной работы, и те волей-неволей прониклись уважением к бойцам поддержки. Это уже не говоря о том, что для них было шоком, что таковым считалось Июми. Причем одним из лучших, за право сходить на опасное задание именно с ней, порой такие споры разгорались. Кстати, фишку про Джокера Саске и Наруто подцепили от енота и тигра, они так Юми звали. Что поделать, не любит Учиха в бой лезть, но если уж прижала, короче, не злите кошку. Какаши не попал по Сакуре, разряд Чидори пришелся в спину Узумаки, который успел отшвырнуть от себя Харуна, чтобы ей за компанию не досталось. Перехватить выпавшую из реальности напарницу успел Саске, заодно снимая иллюзию. Очухавшаяся Сакура незамедлительно продемонстрировала все, что она думает о таком обращении, зарядив Учихи под дых с колена. Брюнет был готов поклясться, что ребра хрустнули, но сейчас ему срочно требовалось сделать вдох. Когда же ему это удалось, то Какаши уже добивал Узумаки. Рядом хмыкнула Сакура, и с хлопком показала сенсею, что она не только крутые техники учила, но и академический курс не забыла. Копирующий даже на мгновение завис, когда сообразил, что Узумаки у него из-под носа выдернули заменой. А сама Сакура уже приводила в порядок Наруто, у которого состоялся короткий эмоциональный диалог с Девятихвостым. Если в двух словах, то Лис отрубил регенерацию, аргументируя, что кто-то оборзел в край, это раз, ну и вообще это же лишь тренировка, это два, так что демон временно недоступен. «Спасибо, Сакура», – пропыхтел Наруто. «Тебе спасибо», – серьезно ответила девушка. Она прекрасно понимала, что приложи Какаши Чидори к ней, то все было бы куда трагичнее. Молния – самая паршивая стихия, помимо воистину волшебных ощущений, она поражает каналы чакры. Не смертельно, даже не критически, скажем так, она устраивает им судороги. Обычно эластичные каналы еще какое-то время дергаются, сбивая контроль и объем чакры. А для медика такой эффект смерти подобен. Знали это и Саски с Наруто, поэтому сразу договорились, что даже если Какаши из них отбивные сделает, до Сакуры тот дотянуться не должен. Копирующий же под маской довольно ухмыльнулся, он тоже помнил слова Юми, что эти двое потери бойца не заметит, и был рад, что пацаны их словам вняли. Впрочем, он не собирался им проигрывать. Быстро сложив серию печатей, Хатаки обрушил на учеников водяного дракона, разбрасывая чунинов в разные стороны. Убедившись, что промокли все, включая Хокаге, Джираю, Анбу и даже корень, коварный джаунин снова шарахнул Чидори. Да, прямо в воду. Кто не спрятался, я не виноват. Спрятаться успели только Анбу, точнее экстренно свалить, используя ковареми, вот уж не подумали бы. А ведь все гениально и просто. Корневики сориентироваться не успели, и три парализованные тушки хлопнулись на землю. Цунади и Джираю зацепило лишь краем, а вот чунинов. Признаться, такого экстравагантного решения от них никто не ожидал. Все присутствующие вытаращились на здоровенный огненный шар, который, вопреки искренней любви учих к этой стихии, никуда не летел, а просто парил над полигоном, не просто высушивая, выжигая круг диаметром 1.3 метра под собой. Но долго это продолжаться не могло. Саске отозвал технику, и все три чунина повалились на землю. Если Сакура отделалась лишь небольшой гипоксией, то на парнях были весьма серьезные ожоги. Цунади уже порывалась остановить это безумие, в конце концов они начали калечиться об собственные техники, но не успела. «Сакура, тащи Саски на границу полигона». Узумаки очухался быстрее Учихи и, повернувшись к другу, произнес: «Джокер в игре». Если до этого Саске еще только пытался соскрести себя в кучку, все же 3 минуты в аду без кислорода даже для Учихи даром не проходит, то тут он подскочил на чистых рефлексах и уже сам закинул Сакуру на плечо и рванул куда послали. Промчавшись мимо Хокаге и Джираи, подумал было предупредить, но передумал, когда те еще такое зрелище увидят. Какаши тоже понял, что запахло жареным, и попытался обмануть противника. «Эмма, Наруто, может, договоримся?» Но Узумаки уже завелся, день сегодня у него не задался. С утра пришлось буквально за шкирку вытаскивать из женских купалин Джираю, потом 3 часа ползти по пыльной дороге, ибо Саннин ни в какую не хотел переходить на верхние пути. После обеда у него случилось сотрясение, точнее встреча с Сакурой, потом Хината в обморок упала, и до кучи любимый квартирант кинул на регенерацию. Так, что Узумаки не был настроен ни на какие переговоры, только капитуляция. Помереть копирующему не грозит, тут в конце концов Цунади и Сакура откачают, даже если по кускам собирать придется. «Кац», оскалившись так, что Кьюби довольно рыкнул, выдал Наруто: «Ну, что вам сказать, в ловушках и прочих гадостях мастерам Фуин просто нет равных, и это при учете того, что времени на шедевр у Наруто было мало, рвануло знатно. Даже он сам не успел увернуться от всех кунаев, сюрикенов, синбонов и прочего железа, что было напихано в ловушке. Что уж про Какаши говорить, один из сильнейших джоунинов Конохи оказался утыкан оружием, как бронированный ежик. Что же до злосчастных колокольчиков, то они пали в неравной борьбе со взрывной волной, или с каким-то кунаем, фиг его теперь разберет. Но шнурки явно были чем-то срезаны. «Сдавайтесь, Какаши-сенси», ухмыльнулся Узумаки, стараясь лишний раз не шевелиться. «Я уже не боец, но у меня цел резерв». Крыть было нечем, и копирующий согласно булькнул, после чего отключился. Его вовремя успела поймать коллега из Анбу, а то еще глубже раны получит. Из-за валунов, которые образовались на месте полигона, показались Саски и Сакура. Девушка всплеснула руками и рванула спасать сенсея. Узумаки же поддерживал Учиха, внимательно следя за напарницей. Та вытаскивала оружие и наспех закрывала рану. Лечить сейчас бесполезно, главное не дать умереть от кровопотери. «Наруто, потерпи, я сейчас стабилизирую и займусь тобой», не поворачиваясь, проговорила Сакура. «Не переживай, жить буду», Узумаки продемонстрировал всем наблюдателям фирменную улыбку. С Какаши девушка провозилась с полчаса, еще минут 20 ушло на Наруто, так, что в госпиталь все четверо попали далеко за полночь. И если копирующий в сознании так и не пришел, то Узумаки и Учиху пришлось припугнуть ведерной клизмой с XXXL насадкой, если те рискнут самовольно свалить из вотчины Харуна. Надо признать, тягаться с таким аргументом парни не рискнули. Сакура очень трепетно хранила все записки и подарки от друзей, чем постоянно провоцировала Инна на насмешки. Химе Яманака не уставала подкалывать подругу, что от нее сбежали оба напарника, что в итоге грозит Лобастой остаться единственной девственницей их выпуска. Харуна это откровенно обижала, но ссориться с Яманака всерьез не хотелось. Сакура прекрасно помнила, что она в отличие от свинки ни разу не клановая, и ей совершенно не хотелось оказаться на высокооплачиваемой низкопробной миссии. Вот и глотала она по ночам злые слезы, трепетно прижимая к груди редкие сувениры, что доставляли почтовые сокола. Наруто писал лишь короткие записки и прикладывал подруге какие-нибудь милые девичьему сердцу безделушки. Например, он где-то раздобыл ей очаровательное маленькое зеркальце с гравюрой дерева сакуры на обороте. Саски же писал вполне обстоятельные письма, порой жалуясь, что жизнь загнала его в места, где, а ужас, нет помидоров. И тогда Сакура отправляла любимому свиток с продовольственным запасом, куда неизменно попадали и вкусняшки авторства ее матери. Дарил же Учиха обычно практичные вещи, такие как свитки с медицинскими трактатами, иногда редкие лечебные растения. Именно поэтому для Сакуры стал большим сюрпризом тот подарок, что он ей отдал, когда на следующий день после возвращения встретил у госпиталя. Учиха тогда даже слегка смутился и признался, что вчера просто забыл его отдать. Харуна сперва вообще не поверила, что это ей. В коробочке лежали два серебряных гребня для волос, выполненные в виде вишневых ветвей в цвету. Девушка потеряла дар речи и смотрела на парня расширившимися от шока глазами. Учиха нервно передернул плечами и, закинув руку назад, растерянно почесал макушку, до боли напомнив этим жестом копирующего. «Это за 3 дня рождения», — оправдался Саски. Сакура всегда помнила, что физический контакт ее напарник не жалует, но тут звезды встали в ту позицию, в которой отказ был невозможен. Во-первых, Учиха явно смущался, во-вторых, периферийным зрением Сакура заметила Яманака, ну и в-третьих, кто вообще спрашивать Саски будет. Так что попал Учиха в стальные объятия, Харуна еще что-то пищала ему на ухо, но что он не разобрал, потому как искренне переживал за сохранность собственных ребер. Отцепить от себя девушку было нереально, поэтому Учиха просто смирился, но когда заметил Инна, решил, что ничто человеческое ему не чуждо, и обнял Сакуру в ответ. Вид упавшей в обморок Химе однозначно стоил покушения на его ребра, но не нравились ему слухи, что распускала Яманака. Сакура же не нашла в себе сил отцепиться от Саски совсем, но хватку ослабила. Она искренне полагала, что если бы Учиха захотел, то отстранился бы сам. А так пришедшая в себя Инна увидела, как парочка покидает двор госпиталя фактически в обнимку. Левая рука Сакуры удобно устроилась на поясе Саски, рука же парня вольготно расположилась на плечах девушки. Так их и срисовала Юми на входе в клановый квартал. «А ты времени не теряешь, мелкий», — довольно ухмыльнулась она тогда. «Ты же уже совершеннолетний, вот вернусь с миссии и передам тебе все дела». Сакура была готова поклясться, что Саски от этих слов вздрогнул и еле слышно застонал. Девушка только хихикнула. Она хоть и не была клановой кунаичи, но примерно представляла, сколько обязанностей у главы клана. Саски же проводил Юми печальным взглядом и тяжко вздохнул. Ему срочно нужен план, как вернуть в Конаху Итачи. О чем он и высказался Сакуре, та серьезно кивнула и обещала подумать. В данном случае она была полностью согласна с Саски. Из Итачи глава клана явно выйдет посолиднее, да и чего греха таить, у него хоть какое-то влияние на Юми есть. За ту неделю, что они ждали возвращения Наруто, им удалось еще пару раз выбраться на прогулку и раза 3 на тренировку. Сакура признавала, что на какой бы миссии ни пропадал Лучиха, тренировки он явно не забрасывал, а вот ей было досадно. У нее изначально была высокая сопротивляемость гиндзюцу, да и Какаши про нее эти годы не забывал и развивал это направление, но против Шарингана это не работало. Обидно было до слез. Вот и в этот раз он подловил ее всего за какую-то долю секунды. Сакура успокоилась, только переступив порог госпиталя, ведь тут уже никто не сомневался в том, что она обуза, которой она чувствовала себя на полигоне. Какаши отправили в реанимацию, где его поджидали практиканты, а вот Наруто и Саске остались на совести Сакуры. Признаться, парни с удовольствием бы поменялись местами с Синсим, ибо сейчас все полетит шинигами в объятия. Они прекрасно знали, что наблюдательности подруги не занимать, и одну симпатичную татушку на двоих она однозначно разглядит. Интуиция, она же жопочуйка, у шиноби развита на запредельном уровне. Ее мелким развили практически до уровня паранойи, тем более, что любимым лозунгом у их командира было «постоянная бдительность, идиоты». 3 года жесточайшие муштры не прошли даром даже мимо отбитого на голову Наруто, что уже говорить про изначально дисциплинированного Саске. За это время им не только на тренировках и миссиях доставалось. Оказывается, само проживание в доме на болоте – это квест повышенной сложности. В общежитии Анбу ты не просто живешь, ты там выживаешь. И это не фигура речи, уж поверьте. При таком разнообразии жильцов, нужно быть готовым ко всему. Это только официально Хомяк и Сокол подчинялись кошке, стебались над ними всем составом. И если Наруто мстили за дело, а нечего было продолжать ремонт, то Учихи прилетало по остаточному принципу. Первое время у стажеров даже сил огрызаться не было, их с тренировок за шкирки притаскивала командир, но постепенно те втянулись, и началась затяжная холодная война. Узумаки с его проснувшимся наследием клепал ловушки самозабвенно, Учиха прикрывал все это дело иллюзиями Шарингана, весело было всем. Пока в один прекрасный момент что-то с чем-то вступило в непредсказуемую реакцию, и крыша не слетела, в буквальном смысле. Рвануло так, что слышали даже пограничные патрули. Наруто до сих пор краснел с головы до ног, вспоминая монолог шефа, который показал мастер-класс, как даже предлоги сделать матерными. Юми тоже в стороне не осталась, и едва не сгноила парочку на миссиях ранга Е, пока те ремонт не отработали, не говоря уже про компенсацию. Ну, кто же знал, что Ямато на длительной миссии, и на ремонт пришлось нанимать бригаду плотников. Вот и Наруто с Саске не знали. Те полгода они предпочитают просто не вспоминать, но зато, если припрет, они схему канализации Конохи с закрытыми глазами нарисуют. Да и водопровод тоже. Всех Нинкинов и Нузука со 100 метров по именам назовут. Всех детишек шиноби дошкольников перечислит. Да и много еще чего. И вот теперь вся конспирация стремительно летит девятихвостому под хвосты. В том, что Сакура их не убьет, они не сомневаются. Но прощение они явно будут вымаливать еще тяжелее, чем ремонт крыши. Сакура, да с нами все в порядке. Представив масштаб катастрофы, Наруто искренне пытался выкрутиться. Подумаешь, пара ожогов. Поддержал его Саске. Я пока огненный шар в детстве учил, весь в них ходил. Молчать, коротко, но емко ответила Харуна. По койкам живо. Иначе, в качестве профилактики клизму назначу, ведерную. Этот радикальный метод лечения на своей шкуре испытали все любители сбегать из госпиталя, профи же знали только понаслышке, но на то они и профи. Наруто и Саске прекрасно понимали, что смотаться отсюда они смогут только вырубив Сакуру. Правда, был еще один способ. Наруто так жалостливо посмотрел на Учиху, что тот тяжко вздохнул и уже было согласился, но не успел. Сакура жестко припечатала к койке Наруто и, активировав скальпель чакры, избавила от обрывков футболки. Деваться Учихе было уже некуда, и тому лишь удалось набросить на друга иллюзию и надеяться, что Сакура не заметит этого. Объясняться с ней сейчас не было ни сил, ни желания. Наруто же весь путь до госпиталя вел серьезные переговоры со своим квартирантом, откровенно шантажируя Лиса, что если тот не вылечит его сам, то эта хрупкая девушка вытрясет демона из сосуда, и девятихвостому придется переезжать. И не факт, что в следующих апартаментах ему окажут столь же теплый прием. Лис аргументировал тем, что он и от Узумаки не в восторге, да и вообще, что ему может какая-то бесклановая сделать. Или она внебрачная дочь Синджу. На этом вопросе Наруто откровенно завис, правда потом вспомнил, что пленил девятихвостого как раз Шадой. Вот тут вызверился уже Лис, рявкнув, что-нибудь там ублюдочного Мадары, первый бы его до сих пор ловил. Узумаки прекрасно знала искренней любви своего квартиранта ко всем учихам, но на подробности меховой коврик развести удавалось крайне редко. Как и на аудиенцию, Вон Юми уже раз пять рвалась с ним побеседовать, один раз даже до клетки дошла. Обычно пышущий ненавистью лис в тот раз прикинулся дохлым, и даже носа не показал. Учиха его минут 40 звала, даже уговаривала, взятку и ту предлагала, фиг там. Наруто потом еще дня 3 демона вообще не ощущал. Это же надо какой поражающий эффект. Лис потом даже угрожал, что если рядом с его клеткой еще раз окажется отродье Мадары, то Джинчурики окочурится на миссии ранга Е. Когда же Узумаки пересказал этот диалог Юми, то та только хмыкнула. Высокие, однако, у вас отношения. Вообще-то, она пыталась сделать невозможное, но с другой стороны элементарное, взять у Девятихвостого показания относительно той ночи, когда погиб четвертый Хокаге и его предыдущий Джинчурики. Ведь по сути, Лис единственный, кто мог сказать, что же тогда произошло, и кто его на самом деле выпустил. Нет, в том, что это кто-то из учих, никто не сомневался, но то ли Лис не знал имени, то ли из вредности, всех красноглазых звал отродьями Мадары, что Юми, Саске, даже Итачи. Так, что нормально поговорить не вышло. Но, кое-что Наруто выяснить все же удалось. Пусть это никак не помогло разгадать загадки прошлого, но несколько помогло ему самому. Он не представлял, сколько Юми пришлось перелопатить исторических свитков, да и обычных легенд, но она узнала то, о чем никто уже давно даже не задумывался, имя Девятихвостого. Узумаки помнил, как опешил Лис, когда он назвал его по имени. Ему даже показалось, что на какое-то время ненависть Девятихвостого отошла на второй план. Но это продлилось очень недолго. Выйдя из шока, Лис психанул еще сильнее и шарахнул ки так, что Наруто просто вынесло из собственного подсознания. Где-то Наруто его понимал. После прочтения легенды о Десятихвостом и Мудреце Шести Путей, он искренне сочувствовал своему демону, но и выпустить не мог. Сейчас Курама просто сгусток ненависти, выбравшись из клетки, он просто не сможет забраться в нору и жить спокойно. Поэтому Узумаки взялся за наведение мостов, постепенно пытался подружиться со своим квартирантом. Саски только пальцем у виска крутил, но Наруто каждый вечер проваливался в подсознание и раздражал своей болтовней Девятихвостого. У того оставалось всего два варианта – жесткий игнор или диалог. Пока они находились на первой стадии, но Наруто не унывал. «Курамыч, ну папой твоим мудрецом прошу», – клянчил Наруто. «Вылечи ты меня, она же меня насмерть залечит». Ответом ему был издевательский смешок в исполнении Лиса. Отпуск шеф зажал, в чем никто в общем-то не сомневался, особенно зная донесение Ласки, но проставился. И вот пока два самых молодых бойца страдали в госпитале, весь корпус гулял. Это в аниме в Конохе никаких развлечений не показано, да и рейтинг у него, особенно у первого сезона, детский, но как говорится, места знать надо. Анбу эти места знали как никто другой. Так, что довольный шеф не поскупился и скупил им весь бар в одном очень элитном и закрытом заведении, к слову принадлежащем клану Акимичи. Как об этом узнал Какаши в реанимации? Вопрос риторический, гений же. К тому моменту, как он появился в заведении, трезвыми были только официантки и беременные. Правда, последних вроде не наблюдалось, но это, так сказать, неписанное правило Анбу. С гулянок управления трезвыми уходили только трупы и беременные, других уважительных причин просто не существовало. Вы представляете, что такое бухой корпус матерых оперативников? Это трэш, угар и распидоросило. И это если говорить только об оперативниках, но сегодня здесь были вообще все, начиная с последней секретарши и заканчивая призывами. Копирующему с порога налили штрафную и утянули в круговорот разврата. Отказываться Хатаке не стал и быстро догнал коллег. Это слабенькие штабные уже расползались, кто с белым другом на аудиенцию, кто в объятия диванчиков, а вот боевой состав отжигал. Медовым кунайчи из корня однозначно грозила премия от Данза, но до нее еще нужно было дожить. Впрочем, сегодня они особо спросом не пользовались. Дорвавшаяся до бара учиха без устали мешала адские коктейли, что сшибали с ног даже тренированные организмы, на пару со своим призывом. Бака пробегала по краям стаканов, поджигая адское пойло, и, кажется, тоже была нетрезвой. Енот не мог утверждать, что это ему не приглючилось, но он точно видел, как на стойке из блюдца локали Нинныка Учихи и Нинкин Хатаке. Вот и говори после этого про кошек и собак. Бака с Паккуном там и забыли. С какого черта Юми вспомнила про самую удачную на пьянке игру? она бы даже у Ибики в подземельях не вспомнила, но факт есть факт. Еле стоящие на ногах бойцы дружно играли в твистер, и где только краску взяли. Потом правда вспомнили, но сейчас не это важно. Шестеро самых стойких, Учиха, Югао и Анка против Гинмы, Енота и Иваши, судьей назначили копирующего, все кто еще был в состоянии, заключали ставки. Нет, сначала было весело и просто, но чем дальше, тем эпичнее. Все присутствующие обладали должной гибкостью, но все же девчонки оказались изобретательнее. Сыграл и тот фактор, что они меньше оппонентов. Самым высоким, или что корректнее в данном случае, длинным, был Широнуи. Он спокойно дотягивался туда, куда Югао только кончиками доставала. Вот где настал звездный час Анка. Она не умела удлинять конечности, как ее учитель, но змей призывала даже в состоянии нестояния. Из-за этого даже разгорелся жаркий, но короткий спор, и Какаши, как судья позволил это читерство. Юми была обрадовалась, но Бака была занята философским спором с Паккуном. Кто лучше, кошки или собаки? В конечном итоге, этот клубок все же рухнул. Распутывались они не с меньшим хохотом, чем запутывались. Точнее, пришлось помогать, ибо эти кадры дошли уже до той стадии, когда не совсем точно соображали, где их конечности. Выглядело это довольно забавно. Это чья пятка? А как выглядит? Как моя жизнь? Девки, не шевелитесь. Я не знаю, чей это локоть, но у меня еще нет детей. А нафиг они тебе? Да пока не планировал. Но сам процесс. Учиха пошевели ногой. Первый или второй? Левый. Не могу. Так, значит, это не твоя. Блять, Анка, отзывай своих змей. Поздняк, она в отрубе. Шеф участия в вакханалии не принимал, но бдил за своим стадом со второго этажа, на пару с Ибики. Когда еще доведется такое шоу посмотреть, фактически на халяву. Вырвавшиеся утром из госпиталя Саске и Наруто, вломились в офис управления, так будто за ними весь госпиталь гнался, и тут же огребли со всех сторон. Традиция швыряться карандашами прижилась на ура, особо изобретательные и пеналами швырялись. Парни от снарядов увернулись, привычные уже, но удивились знатно. Мало того, что в офисе висел густой душок массового перегара, так еще и царила подозрительная тишина. Обычно тут довольно шумно, то отчет опять через жопу написали, то донесения разобрать не могут, или шеф кого-то сношает в мозг. Не говоря уже об обычной офисной трескотне, но сегодня было тихо. Парни быстро проскочили в конференц-зал, где обнаружился весь дежурный состав. Если бы не стойкие пары алкоголя, то можно было бы предположить, что те только с задания вернулись, но эти явно похмельные рожи намекали на что-то другое. Все, как один, полулежали на креслах и диванах, и переговаривались исключительно шепотом, время от времени прикладываясь к кружкам. И там явно был не чай. Юми двумя руками держала любимую кружечку, на 650 мл, к слову, на которой был изображен злой енот, с красноречивым девизом: «Хватит ненависти, пора переходить к насилию». Кстати, почему на кружке был изображен именно енот, интересно было всем, начиная с енота и заканчивая шефом. Была даже версия, что это не абстрактный зверек, а сам Шукаку. «У вас все в порядке?» – тихо спросил Саске. «Живы?» – коротко отозвались Какаши и Юми. Гинма согласно кивнул, приоткрыв один глаз. Они последние минут 40 делали предположение, что же до Данза донесли его соглядатай, не каждый же день в Канахианбу корпоратив устраивает. Признаться, корень не любили даже те, кто о нем знать не знает, а Анбу спали и видели, как бы им от конкурентов избавиться, но по всем сторонам выходил затык. Просто так его не распустят, а их шефа они не потянут. Ну давай предположим, кто вообще этого монстра потянет? Учихи, буркнул Гинма. Причем не просто во множественном числе, но еще и все с Мангикью. Даже Сытачи в паре, не факт, призналась Юми. Даже при поддержке Какаши. А если и я? Предложил Саске. «Ты сначала его разбуди», — буркнул Иваши, «а потом освой». «Угу», — согласно кивнула Юми. «Хоть иди ищи ДНК Мадары, этот бы его точно вынес. А если я?» Начал было Наруто. «А ты, если бой все же случится, будешь сидеть на подземном полигоне», — жестко ответил копирующий, окидывая ученика холодным взглядом. «И молиться, чтобы мы справились», — добавила Юми. «С девятихвостым на пару». Наруто приуныл, но орать и возмущаться не стал. Саске поделился с другом теми документами, что ему подкинула Юми, и прекрасно знал, что скрывается под бинтами шефа корня. Рисковать контролем над девятихвостым не хотелось, и приходилось признавать, что Данза для него самый неудобный противник из ныне известных, Какаши-сан. Дверь распахнулась, являя секретаря. «Вас и команду 7 срочно вызывает Хокаге». Копирующий тяжко вздохнул и поднялся на ноги, с завистью глядя на откинувшуюся на спинку кресла Юми. Та даже не пошевелилась, что и неудивительно, она-то официально к команде 7 никакого отношения не имеет. Ее просто так на миссию не сдернешь, надо с канцелярией управления согласовывать, а учитывая бардак аппарата Хокаге, на это может пара дней уйти, не меньше. Это если не вспоминать, что формально девушка глава клана, и гонять ее на плевые миссии, это агрести проблем от совета кланов.